Глава первая. Если немного пофантазировать, то может показаться, что человек с разорванным от уха до уха горлом улыбается широкой и очень жизнерадостной улыбкой. Мысль, конечно, как минимум странная, но ничего другого в голову не приходило. Меня вообще никак не отпускало ощущение какой-то нереальности происходящего. 5 часов утра. Я в 100 километрах от МКАД, в лесу с мокрыми от утренера и кроссовками и диким желанием спать. А тут еще и мужик этот улыбается. Самая прекрасная картинка для похмельного начала дня. Вообще-то сегодня утром я абсолютно никуда не собирался. Ко мне в гости приехали 2 бывших сослуживца, и за воспоминаниями совместной службы мы как-то незаметно загудели глубоко за полночь. Нет, вы не подумайте, все было более чем прилично. Даже за добавкой никто сбегать не порывался. Ящика, привезенного с собой кизлярского коньяка, вполне хватило, чтобы Светка удивленно округляла глаза с каждой следующей опустевшей бутылкой, а я ложился спать с ощущением расслабленности и блаженства. Кто же знал, что одному полковнику госбезопасности захочется разбудить меня буквально через 2 часа после окончания застолья и сообщить, что ему срочно нужна помощь. Причем нужна настолько сильно, что его не смущает мое абсолютно нетранспортабельное состояние. Признаться честно, будь на месте моего друга кто-то другой, то он бы был послан в очень далекое эротическое путешествие. В кои веки выдалась возможность посидеть с друзьями и вспомнить времена прекрасной юности. Но Эдик — это Эдик. Во-первых, мы слишком давно с ним знакомы, поэтому я по голосу понял серьезность озабоченности моего друга. А во-вторых, полковником госбезопасности, еще и возглавляющим специальный отдел контроля за потусторонними силами, отказывать как-то не принято. Да-да, того самого, который занимается исключительно мистикой и прочей дрянью, о которых обычные люди даже не подозревают. Земля, она, знаете ли, круглая. Вот так и получилось, что я с больной головой и мыслями о минералке стою сейчас перед трупом несчастного бедняги и стараюсь не делать резких движений. В висках стучат 100 маленьких молоточков, живот крутит, как будто я тухлой конины объелся. Не зря говорят, что алкоголь — это яд, а для оборотней особенно. Но он же, зараза, такой вкусный, особенно если в виде кизлярского коньяка. Жаль только, что чем более вкусно накануне, тем более плохо будет потом. Понятное дело, мертвому уже ничего не предъявишь. Вот он, лежит передо мной и улыбается разорванным горлом. Совершенно обычный мужичок. Так и не скажешь, что в его внешнем виде есть хоть что-то примечательное. Мысли в голове ворочались, как неповоротливые бегемоты на отдыхе. Я с тоской смотрел на лежащее тело и даже не пытался повернуть голову в сторону чего-то негромко ворчащих полицейских. Впрочем, их мне даже было немножечко жалко. Труп этого несчастного грибники нашли вчера вечером. Как оказалось, в некоторых наших согражданах еще жива правовая сознательность. Поэтому, добравшись до опушки, они немедленно по телефону сообщили находке куда следует. Потом приехал дежурный автомобиль патрульно-постовой службы. Убедились, что труп — одна штука, в наличии. И, естественно, вызвали оперов и криминалистов. А вот дальше, как я понимаю, привычный алгоритм дал сбой. Списать тело на несчастный случай или хотя бы отложить разборки до утра не получилось. Наверное, Эдик ждал чего-то подобного и дал указание отслеживать удивительные трупы. Именно поэтому полицейским сначала поступила команда ждать, затем указание оказывать содействие, и только потом, часа через 3-4, появились мы. Так, это потом. Что у нас все-таки с мужиком? Камуфляжные штаны и ботинки с высокими берцами. Так этого добра в любом охотничьем магазине по самую макушку. Футболка серая, обычная, без какого-либо рисунка. Легкая ветровка такого же невыразительного немаркого цвета. Мужик как мужик, грибник или охотник, коих сотни бродят по лесам не только в Подмосковье, но и вообще в любом другом регионе. Встретишь такого по дороге, и уже через 5 минут не вспомнишь его лица. Хотя нет, этого вспомнишь. Такую выразительную улыбку забыть невозможно. «Что скажешь?» Подошел ко мне Эдик. Сегодня господин полковник был одет в потрепанные штаны и брезентовую ветровку, которая смотрелась на моем друге великоватой. Впрочем, с учетом довольно субтильного телосложения, на Эдике мешковато смотрелась любая одежда. Я посмотрел на него с тоской, прикидывая про себя, ему повторить все мои мысли сейчас или только отдельные. «Андрей, не молчи!» Судя по раздраженному тону Эдика, спать ему хотелось не меньше моего, что само по себе наводит на неприятные размышления. «Андрей, да что с тобой? Ты что, спишь на ходу?» Раздраженно потряс меня за плечо Эдик. «Стоишь такой, улыбаешься, как дурачок. Скажи что-нибудь разумное, наконец!» «Да успокойся ты!» Дернул я рукой. «Что ты сейчас хочешь от меня услышать? Вряд ли я сообщу тебе что-то такое, чего ты и сам не видишь». Судя по всему, мои слова прозвучали чересчур громко, потому что я заметил, как один из полицейских оперов, стоявших кучкой вместе с ППСниками в отдалении, досадливо сплюнул и что-то негромко сказал своим коллегам. «Я-то вижу», — спокойно ответил Эдик. Он наверняка зафиксировал краем глаза реакцию коллег из младшего ведомства, но внешне никак на нее не отреагировал. «Мне интересно, что ты можешь сказать». «Могу сесть в машину и поехать домой», — пожал я плечами. «Не понимаю, что другое ты ожидал от меня услышать?» «Не валяй дурака, Андрей», — сощурил глаза полковник. «Убит человек. Причем, начиная с весны, уже восьмой в этом районе». «Ну и что?» Продолжал я вялое сопротивление, понимая, что отвязаться от моего друга не получится. «Здесь, посреди леса, Эдик вцепился в меня, как клещ, и не отстанет ни за что на свете. Думать головой надо было дома, не отвечать на звонок мобильника и мирно спать под бочком у Светки». «Ты можешь взять след?» В лоб спросил полковник, которому почему-то понравился именно этот труп. Я посмотрел в глаза полковника и понял, что отказаться не получится. В окружении Эдика я единственный оборотень, и я действительно могу взять след убийцы, даже сейчас, через 12 часов после трагедии, несмотря на прокуренный воздух и основательно затоптанную местность вокруг. «Сволочь ты, Эдуард Алексеевич!» С тоской выдохнул я, втягивая воздух носом. «Если я заболею и умру, то со Светкой будешь сам объясняться». «Ничего, подыщу как-нибудь слова», — ухмыльнулся весьма довольный собой полковник и взмахом руки подозвал к себе кого-то из полицейских. Коренастый мужчина лет 40 в мокрых до колена джинсах подошел неторопливо и с достоинством, как бы показывая, что он, конечно, признает старшинство чекиста, но и бегать перед ним на задних лапках не намеревается. Полицейский остановился в паре шагов от нас, повернувшись в полоборота, и всем своим видом показывая, как сильно мы ему надоели. «Мы с коллегой отправляемся по следу убийцы». Эдик по-прежнему делал вид, что поведение полицейских его ни капельки не раздражает. «Мне нужны 3 человека, которые пойдут с нами». «Какого убийцы?» Недоуменно посмотрел на него полицейский. «Товарищ полковник, я, конечно, все понимаю, но здесь же волк поработал. Это и ребенку очевидно. Вы что, планируете по лесу бегать и всю местную живность опрашивать?» «Все. Вот сейчас у Эдика полыхнет. Во-первых, я слишком хорошо знал своего друга, а во-вторых, искры, вспыхнувшие у него в глазах, не оставляли никаких шансов несчастному мужчине, который просто не представлял, с кем связался. Впрочем, бунт пресекать стоило в зародыше, иначе по следам убийцы нам действительно придется отправляться вдвоем». «Смирно!» «Мне кажется, что если бы полковник сейчас гаркнул во все горло, то и тогда эффект оказался не столь впечатляющим». Эдик же, наоборот, прошептал, вернее, даже прошелестел команду, но умудрился при этом вложить в одно слово такую гремучую смесь эмоций, что несчастный полицейский непроизвольно вытянулся в струнку. Причем сделал это так старательно, что даже на носочки пристал. «Ты что, капитан, думаешь, что самый умный здесь?» Теперь мой друг говорил громче, чтобы его слова долетали до ушей всех остальных присутствующих на поляне. «Два придурка из Москвы приехали щеки понадувать и тебе всю малину испортить, так что ли? Думаешь, нам заняться больше нечем, кроме как по ночам вместо сладких снов рожу твою постную лицезреть?» «Ничего я не думаю», — прохрипел капитан, которому, судя по всему, отчаянно не хватало воздуха. «Я и не сомневался в этом», — продолжал напирать полковник. «Тогда о каком волке ты нам тут лепечешь? Что же это за звери такие аккуратные у вас в районе, что людей убивают, а потом бросают аккуратненько на всеобщее обозрение? Почему тело не обглодано? Половина суток прошла, а ему даже лицо не обглодали. А ведь там самое вкусненькое. Глазки свеженького трупа выпить — деликатес мирового уровня. А хрящики, хрящики ушные пробовал? Как они хрустят на зубах!» Разглагольствование полковника прервало содержимое желудка полицейского, которого согнуло пополам и откровенно выворачивало наизнанку. Нет, все-таки Эдик садист настоящий. Он умудрился так реалистично нарисовать столь неприглядную картину, что даже меня, знакомого с ним не один год, откровенно мутить начало. Этот же несчастный капитан видел моего друга первый раз в жизни, а потому и представить не мог, что скрывается за субтильной внешностью худенького мужчины. Я отошел в сторону от полковника и достал из кармана сигареты. Когда Эдик включал некоторые свои способности, вокруг него непроизвольно образовывалась санитарная зона. Хотел бы я назвать такую особенность харизмой, но это по-любому как-то иначе называется. «Этого человека убили!» Еще больше повысил голос полковник. «И преступник продолжит творить зло, если мы не попытаемся его остановить. Поэтому заканчиваем балаган и начинаем работать!» Он оглядел притихших полицейских суровым взглядом, затем ткнул пальцем в двух ППСников. «Ты и ты отправляетесь с нами. Ну и товарищ капитан, естественно. Кротов и волков опрашивать. Остальные оформляют место преступления. Копии всех документов перешлете затем мне». Один из присутствующих, вроде бы свидетель, открыл был рот, чтобы что-то возразить Эдику, но затем только досадливо взмахнул рукой и отвернулся. На мой взгляд, абсолютно верное решение. Господин полковник, конечно, иногда демонстрирует чудеса терпения, но под горячую руку ему попадаться не стоит. «Андрей, чего ждем?» Нетерпеливо спросил меня Эдик, явно готовый уже не просто идти, а буквально бежать по следу. В другом месте и другой ситуации я бы даже не упустил случай позубоскалить над поведением обычно выдержанного друга. Но сейчас только пожал плечами и показал направление рукой. «Нам туда». Ходить по лесу менты, конечно же, не умели. Впрочем, в юридических институтах этому не учат, а типичный городской житель в принципе не представляет, что такое лес. Мне же, наоборот, с каждым новым шагом становилось все лучше. Головная боль понемногу отступала, а где-то внутри просыпалось второе, причем абсолютно нечеловеческого происхождения дыхание. Лес — это не просто сборище близко выросших деревьев, а полноценное, причем абсолютно замкнутая и автономная экосистема. Многие растения, прекрасно чувствующие себя под тенью вековых сосен, и года не протянут на открытом пространстве. Звери и птицы не смогут найти кров и пищу. В дремучей чаще можно найти абсолютно все, что нужно человеку для жизни. И постель, и крышу над головой, и все остальное. Мать природа создала лес в полной гармонии с самим собой. Ему совсем не нужен кто-то еще в этом мире. Естественно, что в этой гармонии есть своя неповторимая музыка. Какофония птиц и шелест листьев удивительно точно сочетаются с топотом тысячи маленьких и не очень ног, рождая мелодию, услышать которую могут лишь единицы. А вот ломание ветвей и матерные восклицания, которые сопровождали наш отряд на всем пути следования, никак не вписывались в происходящее, заставляя все живое убираться с нашей дороги и напряженно ждать, когда же мы уже покинем чужую территорию. Я шел привычным пружинистым шагом, делая глубокие вдохи, чтобы не потерять уже слабеющий след, поэтому не сразу понял, что происходит. Правды ради, я слишком давно не был в лесу и только сейчас понял, как сильно мне его не хватало. Конечно, я не самый обычный оборотень и прекрасно научился, в том числе и с помощью Эдика, контролировать свою звериную сущность. Причем, в отличие от большинства моих так называемых собратьев, на меня не действуют разного рода заклинания и средства, препятствующие обороту. Ну, знаете, все эти истории про серебряную нить, хранение ножа, через который прыгают для смены облика. Так вот, никакого оборотного ножа у меня нет. Я умею менять сущность тогда, когда мне это потребуется. А серебряную нить, способную обездвижить самого огромного волколака, Воспринимаю примерно так же, как люди обычную веревку, хотя и очень прочную. Сейчас я наслаждался лесом, его утренней прохладой и свежим воздухом. Надо будет вытащить Светку с Алисой как-нибудь на пикник. И им хорошо, и мне в удовольствие. Вот Мирон вернется со своей Азии, и надо будет сразу организоваться. Но это я отвлекся. От единения с природой меня отвлек чересчур громкий вскрик одного из моих попутчиков. Обернувшись, я увидел, что уже порядком заморавшийся капитан сидит на земле и со страдальческим выражением на лице держится за ногу. Это было неприятно, но еще большие проблемы сулила темная фигура, очертания которой я заметил за деревьями. Мои спутники слишком громко ругались, и это не могло не привлечь хозяина здешних мест. Оперативник явно не разбирался в таких нюансах и продолжал крыть матом лес, свою службу и обстоятельства, которые, как он считал, привели его к производственной травме. «Чего ты орешь?» Подошел я к капитану поближе. «Есть дела не остаться в этом лесу навсегда?» «Ты что, угрожаешь мне?» Вскинулся был полицейский, но тут зашипел от боли и принялся еще активнее ощупывать ногу. «Премся непонятно куда, неизвестно зачем. Я, похоже, ногу сломал. Что мне теперь, плясать от радости?» «Все нормально с твоей ногой», — присел рядом с капитаном на корточке Эдик. «Но мой друг прав, в лесу стоит вести себя потише». «Я пойду попробую пообщаться», — кивнул я в ту сторону, где видел темную фигуру. Головы полицейских, естественно, повернулись в этом же направлении и, ожидаемо, ничего не увидели. «А то можем и правда не выбраться». И, не глядя на капитана, с внезапной злостью добавил. «По крайней мере, в полном составе». Эдик не поддался общему порыву. Он продолжал неторопливо ощупывать ногу пострадавшего. «Иди», — кивнул он мне, по-прежнему не поднимая глаз. «Я пока попробую боль хоть немного облегчить». Небольшая, метров пять в диаметре полянка обнаружилась буквально через 200 метров от места падения капитана. Я непроизвольно покачал головой, а потом глубоко в пояс поклонился, коснулся рукой земли и выпрямился, прижимая ее к сердцу. «Доброе утро», — негромко сказал я, оглядываясь. «Поговорить бы, уважаемый. В нас нет зла. Прости, что пришел в твой дом с пустыми руками. Сам знаешь, беда привела». Как ни пытался я смотреть одновременно во все стороны, появление хозяина леса все равно случилось неожиданно. Казалось бы, только что здесь никого не было, и вот уже из-за куста ко мне выходит высокая темно-зеленая фигура. Первое ощущение, что на меня идет дерево. Сухощавое тело, больше всего похожее на бревно, было обмотано побегами листвы, принадлежность которой я, имевший не больше тройки по ботанике, опознать бы не смог при всем желании. Верхние конечности напоминали человеческие руки весьма отдаленно. Скорее, это были именно ветки, короткие отростки, на которых создавали подобие пальцев. А вот ноги я бы назвал как угодно, но только несущими. Хозяин леса передвигался на лапах, причем они походили на птичьи и звериные одновременно, но рассмотреть подробнее их никак не получалось. Прибавьте к этому тот факт, что конечности могли сгибаться в любую сторону, в самых разных плоскостях, и вы немного приблизитесь к тому образу, который я пытался описать. Но даже столь несуразное телосложение не могло скрыть мудрость, сочащуюся из глаз на деревянном лице. Грубоватое, с очень резкими чертами, как будто над ним потрудился неопытный ученик резчика, оно не отталкивало, а наоборот притягивало. Бездонные глаза дарили ощущение спокойствия и доброты, уверенность в том, что пришла сила, которая всегда четко отделяет хорошее от плохого. Леший. Хозяин леса. Полноправный правитель всей окрестной территории, включая опушки и болота. Он на своей земле и в своем праве, и неожиданно я почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Мир тебе, хозяин леса!» Еще раз склонился я в поклоне. «Прошу простить меня и моих спутников, что потревожили твои угодья. Но мы пришли не по своей воле и обещаем не задерживаться в твоих владениях дольше необходимого». Мой собеседник смотрел на меня немигающим взглядом и никак не демонстрировал, что понял или хотя бы услышал меня. Секунд 10 он смотрел на меня, а затем медленно повернулся в ту сторону, где остались полицейские и Эдик. «Ты ведешь по моей земле очень необычную компанию, сын медведя». Наконец услышал я первые слова от Лешу. Если честно, я так обрадовался этому факту, что чуть было не прослушал то, что он начал мне говорить. «Никто из твоих спутников не умеет ходить так, чтобы не тревожить окружающих. Один из них призывает на мои владения такую хулу, что мне хочется немедленно вырвать из его рта столь поганый язык. Я прошу извинить его за грубость и невоспитанность». Моя спина протестующе застонала от очередного поклона, но я упорно продолжал растягивать губы в максимально дружелюбной улыбке. Хозяин леса умеет быть очень и очень терпеливым. Десятки тысяч удачливых грибников подтвердят это вам своим цветущим видом и полными корзинками отборнейших грибов. Обычно лешие терпят их как неизбежность и не возражают против тех, кто просто собирает грибы или ягоды, искренне радуясь каждой находке. А еще эти существа обожают подсматривать за парочками, которые забираются поглубже в лес для любовных утех. Обычно такие забавы сопровождаются фонтаном позитивных эмоций, что, естественно, питает лес и его обитателей. Но несчастный капитан умудрился за короткое время нарушить практически все неписанные правила посетителей леса, а грязные ругательства, которыми он щедро засорял окружающее пространство, никак не добавили ему симпатии в глазах лешего. Думаю, что фокус с ногой служил самым последним предупреждением. Окажись полицейский в лесу без нас с Эдиком, то широкая тропинка уже привела бы его в какую-нибудь трясину. «Ты извиняешься за человека, которого не знаешь», — глухо проворчал леший, кинув на меня короткий взгляд. «Не уверен, что он стоит таких страданий». «Он помогает нам найти убийцу», — возразил я хозяину леса. «Быть может, его поведение и заслуживает наказания, но сейчас он пытается сделать доброе дело. Мешая нам, ты подвергаешь опасности своей земли и всех живых существ, обитающих в твоих владениях». «Ты будешь учить меня, сын медведя?» В голосе собеседника звякнула угроза. «Ты еще слишком молод и горяч для этого». «Я всего лишь говорю о том, что в лесу убили человека». Я понимал, что леший не горит желанием пускать в свою вотчину посторонних, но отступать было абсолютно не в наших интересах. «В твоем лесу!» Это уже было практически прямым укором на грани оскорбления. Я понимал, что сильно рискую, но у меня не оставалось другого выбора. Поднималось солнце, на траве появлялась утренняя роса, и след, по которому мы шли, стремительно истончался. Перед глазами непроизвольно возникал человек с разорванным горлом, и я не хотел упустить возможность поймать убийцу. Поэтому я, отгоняя мысли о возможных последствиях, продолжил говорить и давить на гордость хозяина леса. «Это же было не первое убийство. Я прав? Тебя запугали угрозами? Почему ты сейчас срываешь свой гнев на нас и не хочешь помочь нам найти тварь, которая это сделала? Может быть, тебе хочется, чтобы твой лес прокляли, и ничто живое больше даже не попыталось приблизиться к нему?» «Замолчи!» — взмахнул руками ветками леший. Его рык всполошил целые стаи птиц, испуганно взмывших в воздух над деревьями. Я увидел, как недоуменно озираются полицейские, сгрудившиеся вокруг Эдика, а один из них нервно теребил шнур табельной кобуры. Удивительное, кстати, дело. Я прекрасно вижу и своего друга, и капитана, который уже встал на ноги и теперь что-то недоуменно спрашивал у полковника, и всех его коллег, а вот они, похоже, даже не понимают, в какой стороне меня искать в случае чего. Впрочем, Эдик-то наверняка слышит и чувствует гораздо больше всех остальных, просто благоразумно не пытается помешать нашему с Лешем разговору. «Все беды в лесу от таких же, как ты», — гораздо тише продолжил говорить хозяин леса. «Когда-то давно боги создали себе воинов, а получилась шайка наглецов, привыкших брать желаемое только силой». «Я знаю, что убийство совершил оборотень». Не стал обращать внимания на оскорбление. «Мы хотим остановить его, и поэтому просим тебя не мешать нам, а лучше всего помочь. Это же и в твоих интересах». «У меня нет общих интересов с такими, как ты, сын медведя», — покачал руками ветками леший. «Природа создала людей людьми, а зверей зверями. Вы — игрушка богов, и поэтому не надо равнять себя с остальными». Я открыл рот, чтобы возразить, но леший остановил меня очередным взмахом своих конечностей. «Я помогу вам найти тех, кто бесчинствует в моем лесу. Но не надо думать, что между нами есть какая-то дружба.